А мои провода, мать их так, были живыми, извивающимися и очень-очень многочисленными. Я выпустил из руки факел, и тот упал на пол, начав громко шипеть. Слизь, вырывающаяся из червей обрубков, оказалась точнёхонько под ним. Я же, не оставляя попыток настругать червей на салат, запустил освободившуюся левую руку в клубок червей, пробил его насквозь и завалился на левый бок, придавив немалую часть этих живых щупалец к полу. Одновременно с тем руку начало как-то подозрительно припекать, и я, смахнув обратной стороной ладони залившую глаза слизь, проморгался и увидел стремительно распространяющееся вокруг пламя. Ёптовое! Попытку экспрессивно выругаться прервал червь, вознамерившийся залезть мне в рот, но я вовремя замолк, одновременно с тем приложив все силы для рывка в прямо противоположную пламени сторону. Червь, к моему вящему облегчению, в погоню броситься просто не смог, ибо мой маневр со славянским прижимом всем телом окунул червей в огонь, а горели они, как оказалось, на диво хорошо, нужно было лишь немного подержать тварь в огне, чтобы расплавилась внешняя оболочка. Ну а роль горючего материала выполняла слизь, в которую я уронил факел. Судьба факела меня, стоит признать, сильно волновала, но броситься верному светильнику на выручку я все равно не смог. С потолка на меня сдесантировался сундук, в полете принимающий вид моего старого знакомца, паука. И снова я оказался на спине, а в грудь впились паучьи хелицеры. Сдавленно сопя и мысленно обсыпая врага самыми разными ругательствами, я уже привычным образом вскрыл пауку его головогрудь, не позволив ситуации стать критической, а запасу здоровья опуститься слишком низко. 17 единиц, это тоже маловато, конечно, но восьминогая упаковка с ингредиентами лежит в ногах, так что сейчас главное просто выжить. Я поднялся на ноги, но бросаться к хозяину заведения не спешил, пытаясь отдышаться, унять колотящую все тело дрожь и высмотреть вокруг других тварей, которые вполне себе могли притаиться среди всех прочих иллюзий. Признаться, кострище из чудовища посреди таверны, наполненное игнорирующимися и перформанс посетителями, смотрелось весьма эксцентрично. Не хватало только эльфа и дворфа, которые жарили бы на этом огне шашлык из арчатины. Все эти лишние мысли промелькнули в голове за 2-3 секунды, потребовавшиеся мне для того, чтобы худо-бедно акклиматься от сеанса епанотерапии посредством близкого знакомства с тентаклями. В засадном полку больше никого не оказалось, и я быстро приблизился к супервиспу, делающему вид, что он тут не при делах. Сиял он действительно красиво, а потоки пурпурной жидкости в его теле завораживали. Практически беззащитный и совсем небольшой, с футбольный мяч, супервисп забавно мурчал и булькал, развеяв, наконец, все иллюзии. Мы оказались в пещере на самой границе с коридорами, точно там, где одно перетекало в другое. Вдоль стен лежали высушенные тела звидгов и пауков, отчетливо видимые из-за пылающего позади кострища, а под ногами хрустели крысиные кости. Супервисп питался не манной небесной, как, впрочем, и всякое живое существо. Переливающиеся щупальца закружились перед моим лицом, притягивая взгляд этим мельтешением. Резко стало тихо, исчез звук пожирающего слизь и трупы червей пламени, перестал шелестеть под сводами пещеры ветер. Я ощутил странное, неестественное спокойствие и желание, наконец, отдохнуть по-настоящему, и даже почти сделал шаг вперед, прямиком в объятия светящегося красавца. Тлеющая уже не первую минуту слизь на штанине вспыхнула, и пламя лизнуло кожу лишь затем, чтобы в следующую секунду вместе со шматом слизи свалиться на пол. Но и этого укола боли хватило для того, чтобы избавиться от наваждения и начать действовать. Я левой рукой схватил ставшую еще меньше из-за выпущенных щупалец тушку виспа, а правой провел резкий выпад, насадив крошечного иллюзиониста на лезвие кинжала. Рваный рывок, и его тушка, практически разрезанная на две половинки, полетела на пол, а я сам чуть ли не прыжками бросился назад, весьма своевременно. Почти труп вспыхнул мощнейшим разрядом десятка скользнувших по полу и стенам молний, не нашедших добычи, после чего окончательно издох, что я понял благодаря приземлившимся в копилку очкам опыта. Вернулись звуки, я избавился даже от эха сковавшего разум наваждения и сполз по стеночке, окидывая взглядом поле боя. Хотелось рассмеяться в голос, но сухость в горле и общая усталость не позволили этого сделать. Любопытство требовало встать и поискать здесь добычу, ибо это был мини-босс, не иначе, но все та же слабость в конечностях отчаянно требовала хотя бы 10 минут отдыха. И после всего пережитого я определенно мог себе позволить хотя бы эту малость. Опустив веки, я сам не заметил, как провалился в тревожную и короткую дрему. Глава 06. Заснуть ослабленным да нельзя идиотом, а проснуться тоже идиотом, но уже сильно перепуганным, озирающимся и, спросонья, свалившимся на холодный каменный пол сразу после стремительного подъема. Вот в чем вся прелесть. Благо хоть кинжал не выронил, а то впору самого себя перестать уважать. Впрочем, моя кратковременная, минут 30, судя по собственным ощущениям и тому, что слизь кое-где еще догорала, отключка не стоила мне жизни или здоровья, зато в мозгах после неожиданно мерзкого и тяжелого боя с очень необычными противниками таки прояснилось. Хотелось обругать самого себя. Почему не попытался, как обычно, ткнуть противника факелом, который, к слову, нашелся в целости, хоть и слегка подкоптился? Потому что в прошлые разы это помогало мало, что ли. Привык к тому, что иначе как кинжалом местные чудища не убиваются. В этот раз повезло, и теперь я знал, как вести себя против клубка червей-мутантов. Но я снова прошел по грани. Удачно поджег червей, удачно подпалил ногу и вырвался из ментальной ловушки. С червями еще ладно, они хоть и мерзкие до усрачки, но реального вреда мне не причинили. Другое дело, что не загорись они, и меня бы прикончил или серьезно потрепал паук. А что, руки заняты червями, ни черта не вижу из-за заливающей глаза слизи, пол скользкий, точно в жиру, в такой ситуации особо не потрепыхаешься. А пауку-то много не надо, минута вседозволенности, и жертву уже ничего не спасет. Ну а худшее, это ментальная ловушка крошечного виспа, который, однако, создал невероятно детализированную и сложную иллюзию, а после едва не изнасиловал меня в мозг, почти заставив с собой обниматься. Спасибо вспыхнувшей штанине. Я вовремя очнулся и распорол тварь надвое, получив опыта как за 20 звидгов. Но видят местные боги, я бы лучше и дальше продолжал шпынять этих карликов с палками, нежели встретился с фиолетовым светлячком-иллюзионистом. А ну как дальше будут твари посерьезнее, и он им тоже мозги запудрит и в иллюзии оденет, что мне, учиться по запаху врага определять, что ли? Ладно, еще магию вижу, хоть и не ясно, чья это заслуга. Класса алхимика, который весь из себя мистически-магический, или все игроки так могут сами по себе. Последние как-то более балансно, что ли, раз практически в самом начале не игры уже встречаются мозголомы. За такими мыслями я облазил все вокруг, но не нашел абсолютно никакого лута. Мини-босс, похоже, что это ни разу не так, или я просто не знаю, куда смотреть, что, конечно же, паршиво. Если не игра даст возможность выбрать еще одну черту, первым делом надо хапать внимательность или ее аналог, высматривать схроны и ловушки, видеть, наконец, сквозь иллюзии, сопротивляться непрошенным гостям, лезущим в голову. Все это реально важно, если ты не сидишь перед монитором и не можешь просто приказать персонажу атаковать область, в которой якобы никого нет, или вообще бросать кубики с 50% шансом на промах при атаке по невидимке, с возможностью загрузить сохранение до кучи. Да, второго шанса тут не будет, и если я могу распознать угрозу заранее, лучше приложить к тому все усилия. Последующие 10 минут я провел, разделывая паука и готовя из него зелья восстановления здоровья, коими в процессе оперативно пополнил незримую шкалу и сохранил одну склянку в инвентаре. Останки червя, к слову, я настругал на будущее, ибо что-то мне подсказывало, что из столь легко воспламеняющейся твари можно сварганить не менее полезную боевую алхимию. А еще получилось пересчитать количество тентаклей в клубке. Их там было 42 штуки, примерно. Замаешься рубить, учитывая тот факт, что черви – организмы самодостаточные, просто охотятся они толпой и сплетаясь клубком, чтоб, видимо, по одному их играючи не перебили. В дальнейший путь я ринулся в не самом плохом расположении духа. Живой и здоровый, до следующего уровня, чуть меньше четверти от изначальной цифры. Разве что с лутом не выгорело, ну да это дело наживное. Все изменилось, когда позади раздался оглушительный грохот, а я, обернувшись, успел увидеть обрушение потолка на стыке пещеры тоннелей прежде, чем меня захлестнула волна поднявшейся пыли и мелкого сора. Это же действо заставило меня куда быстрее припустить по коридорам, напряженно всматриваясь в расступающийся мрак впереди. Ровно до момента, пока из этого самого мрака не выплыл скромненький такой сундук, который, казалось, кто-то бросил поперек прохода, чтоб случайный путник точно не прошел мимо. И все бы ничего, да только от этого сундука за 10 метров смердела подставой и свежей кровью. Аж глаза защипало, право слово. В кои-то веки мне пригодился камень, которым я, здраво поразмыслив, запульнул прямиком в потенциального мимика. Подходить, даже в полной боевой готовности, не рискнул. Может, он пасть как раз хлябнет да схарчит меня целиком, а так я сохраняю за собой простор для маневра, ибо не стали бы мимики охотиться как мимики, будь они существами, приспособленными для открытого лобового столкновения. Все прошло точно по моему плану. Удар камнем потревожил засевшую в засаде тварь, которая в ту же секунду открылась и мазнула перед собой длинным и мощным языком, попытавшись как бы захватить отсутствующую добычу. На первый взгляд сам взмах был не особо прицельным, да только на деле камень до пола не долетел. Его сожрали, а после обиженно взвыли и выплюнули гадость вместе с обломком здоровенного желтого зуба. Ну а дальше мимик, поняв, что его раскрыли, отрастил тьму крошечных ножек и попытался свалить в закат, повернувшись ко мне спиной. Тут-то и настало мое время, ибо резать я уже наловчился, как и скакать кузнечиком в попытках избежать лишних травм и ранений. Но к тому, что мимик сможет вслепую выписать чапалах языком, я оказался готов лишь наполовину. Моя попытка дотянуться до него честной сталью была самым наглым образом прервана. Крышка сундука откинулась назад, а вырвавшийся на свободу длинный и мощный язык чувствительно впечатался в левое плечо, ибо я все-таки успел немного сместиться в сторону. Я не упал, но развернулся и не иначе как чудом оставил на языке мимика неглубокую, но длинную рану. Тварь взвыла, начав разворачиваться, но я ей этого не позволил, намертво приклеившись к ее тылу. Крышка мимика мешала его же языку, чем я беззастенчиво пользовался. Язык все так же бешено метался, но, по сути, был не таким уж и страшным. Если держать дистанцию на уровне, ударить может, но обхватить и затянуть в пасть уже никак. Синяки и ссадины по сравнению с остановлением обедом такого монстра не котировались, а кинжал уверенно вспарывал мясистую плоть, спотыкаясь лишь об жгуты мускулов. В какой-то момент крови стало слишком много, а я заметил, что мимикой разворачивается очень медленно и бьет совсем слабо и неприцельно. Хотелось схватить его за язык левой рукой, предварительно бросив факел на пол, да только язычок этот был массивным и склизким, никак не ухватиться. Пришлось добивать врага медленно и печально, постоянно одергивая себя и заставляя не терять концентрацию. Финальный этап марлезонского балета был рутинным и скучным. Угрозы никакой, а поближе сунуться не позволяет чувство самосохранения. А ну как мимик притворяется, или ему хватит силенок на последний рывок, запихнуть меня в пасть и разок щелкнуть челюстями. Осколок зуба-то весьма внушительным был, с половину моей широкой ладони. Но всему однажды приходит конец. Пришел он и к мимику, который отмучился, отдал мне очки опыта, а душу – местному пантеону. И тут бы сказочке конец, не реши я как следует изучить тварюшку, которая куда сильнее напоминала творение некоего безумного химеролога, нежели существо, способное родиться своими силами. Его вываленный из пасти здоровенный язык был скомпонован таким образом, что все уязвимое находилось в окружении крепких мышц, приводящих его в движение и покрытых сравнительно тонким слоем мясистой плоти, а тело защищала натуральная костяная броня, неотличимая от древесины и металла. Очень хорошо, что я не сунулся к нему лично в надежде ударить первым. Кинжал бы от такого просто отскочил, а дальше меня бы просто проглотили. Впрочем, самое интересное ждало меня внутри мимика. Язык я ему отрезал, намереваясь сохранить внушительный кусок в инвентаре и, чего уж там, попытаться его приготовить. Всяко лучше крыс должно выйти. Вот только получилось так, что искал я медь, а нашел золото. Под языком мимика находилось нечто вроде пузыря, который я попытался вырезать, но неудачным движением повредил его, спустил всю прозрачную жижу вовне и обнаружил под слоем плотной пленки небольшой, 30 на 10 сантиметров, ящичек. Руки сами потянулись к нему, покуда в голове зазвучала забавная, вызвавшая нервный смешок мысль. Я белоручка, со страшной нелюбовью ко всему противному был готов голые руки запустить вовнутрь мимика, лишь бы разжиться чем-то полезным. Сказал бы мне об этом кто пару дней назад, и я бы искренне, в голос поржал, или счел бы говорящего идиотом. Но сейчас, окинув взглядом дело рук своих, я вытащил ящик, не чураясь слизи и крови, а после просто отошел в сторону, аккуратно его раскрыв. со всеми предосторожностями, на вытянутых руках и развернутым в другую сторону, так, чтоб если внутри и было чего, то оно выстрелило бы не в меня, но ничего кроме свитка в уже известной мне упаковке, с пробками на обоих концах, там не было, да и сам свиток, подцепленный кинжалом и изъятый из ящика, не взорвался и ядом в воздух не прыснул. Зато стоило мне аккуратно взять его в руки, опасаясь запачкать кровью. Астральное знание услужливо опознало свиток как предмет, а в голове нарисовался способ использования оказавшегося в моих руках алхимического рецепта, не иначе как индивидуальная награда нарисовалась. Прочитав название того, что предполагалось варить силами философского камня, я невольно обернулся, бросив взгляд на завалы, оставшиеся далеко позади. Типичный способ налюбить игрока использовался даже вне игры. Не собери я червей, и их похоронило бы под обвалом вне зоны досягаемости, а зажигательная бомба осталась всего лишь рецептом, который неведомо когда получилось бы реализовать. Требовалось для нее на удивление немного. Сами черви, по три невредимых на одну бомбу, и двухсантиметровый кусочек паучьей лапки. Невредимых у меня было мало, но я знал, что пойдут и поврежденные, просто их больше потребуется. Всего червей у меня было 14 штук, считая потрепанных, обгоревших и порубленных, а одну паучью лапку можно было нашинковать на 30 бомб. Больно уж крупные они, а я припас аж 7 штук. Оставалось только изучить рецепт, который представлял собой краткое иллюстрированное пособие по подготовке ингредиентов, растворившееся в воздухе сразу по завершении прочтения, да заготовить все необходимое. Паучьи лапки я нарезал, ориентируясь на указания в рецепте, а червей разделил на половинки, а-ля батон для огромного бутерброда, стараясь не пролить их слизь. Получилось не слишком хорошо, но философский камень с готовностью сожрал охапку червей и кусочек лапки, начав тянуть из меня ману. Было очень интересно взглянуть на то, как небольшой камешек выплюнет такой готовый продукт, и не понадобятся ли мне подходящие сосуды. Да-да, хорошая мысль приходит опосля, но в этот раз не игра сжалилась надо мной. В самом конце процесса камень вспыхнул алым светом, и от него отделился сверкающий в магическом зрении сгусток, на который даже смотреть было невозможно. А когда продукт алхимической реакции потух, я смог во всех подробностях разглядеть это. Зажигательная бомба, F-ранг, среднее качество. Вы когда-нибудь видели неприглядную ветчину, которую в процессе не очень-то качественно перемололи в нечто однородное? Страшное внешне, с прожилками, будто собранное из основательных таких кусков. Тут было практически то же самое, только мясо было белого цвета и сочилось слизью, а роль детонатора выполнял шнурок из, похоже, паучьей плоти и хитина. Сама бомба размерами была с крупный, идеально круглый апельсин, но это сходство лишь ухудшало положение. Без небрезгливости я бы вряд ли смог вот так просто рассматривать и крутить это нечто в своих руках. Определенно, я сделал очень, очень и очень правильный выбор в начале игры. Не боевые черты, конечно, но сражаться можно научиться, в то время как выработать в себе хладнокровие и подавить брезгливость не всякому дано. Всего моих скромных запасов хватило еще на две бомбы качеством ниже среднего, так как обрезки и поврежденные черви как полноценные не котировались. Но даже это я считал невероятно ценным приобретением. Теперь у меня появились козыри, надеюсь, это не просто хлопушки, которые я смогу реализовать во время встречи с действительно опасным врагом. Главное, чтоб следующим мне не попалась сильная тварь, которую огонь только сильнее сделает. Сценарий-то очень вероятный, глядя на все те сомнительные приключения, что выпали на мою долю. Маны по ощущениям осталось совсем мало, на пару склянок здоровья, и втрое меньше, чем надо было для производства одной бомбы. А всего на полный резерв магической энергии я мог сварганить 5 бомб. Не густо, но приемлемо. Как-никак, я всего 2-го уровня, да и не игра только началась. Происходи все на экране телефона, и я бы точно справился за час-другой. Тут же приходилось бродить по коридорам, отдыхать, готовить, свежевать тушки. В общем, всеми правдами и неправдами познавать доступное далеким предкам искусство выживания в дикой природе. Мимик, к слову, опыта дал не то, чтобы очень много, так что по моим прикидкам ДП оставалось прирезать еще где-то 12 звигов, плюс-минус 1. А найти я их мог только там, впереди. Но перед тем, как срываться в путь, я не забыл утрамбовать в инвентарь запас нарубленного на кусочки филе языка мимика, которое я и правда намеревался сожрать, как только понадобится. Осуждайте, а мне пофиг. Жрать захочешь, и не так раскорячишься. Старушка-Земля. Временная линия. Коэффициент течения времени. 1К. Лера откинулась на спинку компьютерного кресла, прислонив ладони обеих рук к глазам. Спать не хотелось, но усталость за прошедшую неделю накопилась нешуточная. Ее вступление в сообщество пропадающих в никуда безо всяких зацепок людей принесло определенные дивиденды. Она теперь, по крайней мере, знала, что без мистики тут не обошлось. Потому что не могли люди в мегаполисе пропадать сотнями, да так, что камеры или ничего не показывают, или вообще отключаются. Пока еще власти пытались замалчивать все эти случаи, но получалось у них из рук вон плохо. Даже внутренний раскол наметился, так как исчез сынок мэра столицы, а уж тот своих отпрысков любил всем сердцем, судя по масштабу развернутой силовиками деятельности. Уже и в метро без досмотра попасть было невозможно, и опрашивали всех потенциально причастных. Но официально, тишина, неофициально же, Лера точно как и намеревалась пробилась таки в квартирку младшего брата, а после и вскрыла некоторые его аккаунты. Но и там, на первый взгляд, не было ничего подозрительного. Ни в первый день, ни во второй, ни даже в третий девушка не обращала внимания на последнее письмо, поздравляющее с регистрацией в популярной ныне мобильной игре. В ее видении это просто не могло быть взаимосвязано. Но когда та добродушная женщина-толстушка, активистка и просто пробивная леди, озвучила в том несчастном чате свои соображения о причастности к исчезновениям мобильной игры, а после просто исчезла из запертой квартиры, находясь в соседней комнате с мужем, со все теми же симптомами, вещи, телефон, кирпичи, никаких следов, Леру пронзила необычная догадка. Она в считанные часы опросила, кого можно и кого нельзя, получив пугающую, невозможную картину. Все пропавшие зарегистрировались в этой игре, и все оставили после себя вещи, за исключением частных случаев, где эти самые вещи растащили недобросовестные люди. У всех телефоны вышли из строя, что пусть косвенно, но говорило в пользу ее теории. Теории о том, что мобильная игра выдергивала людей в свой мир. Игра, суть которой, возможно, крылась в названии. Это не игра. Лера читала о попаданках и попаданцах. Много читала, да и аниме про этот феномен смотрела. Были там и сюжеты о попаданцах в игру. Причем первые такие появились черт пойми когда, задолго до многих ныне известных шедевров, ценителями отнесенных к категории незабвенной классики. Вот только переложить все это на реальность и не посчитать себя сумасшедшей до этого дня не могла. Попасть в игру, бред же. Даже виртуальную реальность еще не воплотили в металле, а просочиться через монитор или экран телефона – это что-то за гранью фантастики. Но иных догадок не было, и Лера целенаправленно, используя все свои знания и жизненный опыт, готовилась к попаданию, изучала гайды, смотрела записи геймплея, знакомилась с самой игрой и много-много думала. Больше всего ее пугало то, что лишь один игрок из пяти с первого раза и без подсказок проходил первый этап игры, своеобразный пролог. Остальные теряли своих персонажей и были вынуждены начинать заново. И со второй попытки за бортом оставался каждый третий. Игра была сложной. Игра создавалась для ценителей и знатоков RPG-жанра. И если братишка попал в эту игру, он определенно любил такие игрушки и мог в них играть, забывая об экзаменах и зачетах в вузе, опаздывая на поезда или питаясь водой и божьим духом целую неделю, покуда родители не возвращались из отпуска. До поры он был страшным игроманом, и потому шансов у него там было всяко больше, чем у рядового обывателя, завлеченного красивой рекламкой. Отчаявшаяся девушка могла надеяться только на это и ни на что больше, и готовиться, твердо намереваясь разобраться или шагнуть следом за братом в попытке тому помочь. Потому что игра эта была полна сюрпризов, а ее ближайший родственник меньше всего на свете любил гайды. Глава 07. Стоит признать, что язык мимика на вкус был очень неплох, а уж жевать сидя перед костром, который получилось соорудить из обломков мебели, обнаружившихся в логовище перебитой стаи звидгов, ляпота. Только гитары не хватает, да уверенности в завтрашнем дне. Но продолжение охоты определенно задалось. Паук, парочка скелетов и, как финальный аккорд долгого дня, звидги были навеки мною упокоены в этих холодных подземельях. Как итог, я обзавелся дровишками и долгожданным третьим уровнем, который сам по себе принес возможность выбрать еще одну черту. И вроде бы я с ней определился заранее, но, всегда есть но, и не одно. Помимо внимательности, не игра предлагала интуицию, звериное чутье, зоркость, вкус маны и еще четыре десятка специализированных способов что-то увидеть, почуять или различить, а общее количество доступных черт превысило, навскидку, несколько тысяч вариантов, не чита тому количеству, что предлагалось при создании персонажа. Благо, что система фильтров тут была ого-го, и откликалась просто на желание. «Хочу что-то для алхимиков, и вот тебе 150 полезных черт. Хочу научиться сражаться, вот и перки, не просто позволяющие чему-то научиться, а вкорячивающие в мозг соответствующие знания. Ну, примерно как с моим хладнокровием. Я просто начал хладнокровно мыслить в любых опасных ситуациях, и точка. Полезно? Очень. Хотелось бы получить? Конечно же. Вот только никакое мастерство во владении оружием не поможет выжить, наступив на незамеченную ловушку или попавшись в цепкие тентакли виспа-иллюзиониста. В моей ситуации внимательность – это базовая черта, без которой дальше было никуда, а аналоги специфичны, хороши в отдельно взятых направлениях, но не универсальны. А мне сейчас как раз универсальности требуется, так как я не знаю, чего ожидать дальше, кто будет пытаться меня убить и что я встречу на своем пути. Вздохнув, я выбрал внимательность и, кажется, на секунду отключился. Перед глазами резко потемнело и сразу же посветлело, но как-то ярче. Я прищурился, но сколь бы ни мотал взглядом из стороны в сторону, однозначных отличий обнаружить не смог, что, в общем-то, логично. Себя убедить можно было во многом, но внимательность – это не зелье кошачьего глаза, а, скорее, психологическая фишка, без которой мои шансы на выживание падали в разы. Все-таки я даже в лес на охоту никогда не ходил, а всякие там силки и капканы видел только в своем воображении, читая книги, да на мониторе в разных играх, не блещущих реалистичностью. Ничего приятного в том, чтобы получить в почку арбалетный болт, выпущенный самострелом, который я активирую, наступив на незамеченную нажимную плиту, не будет. Да и иллюзии. Хуже попытки изнасилования в мозг может быть только увенчавшаяся успехом попытка изнасилования этого же мозга. Я как в играх не любил всяких там телепатов, иллюзионистов и прочих любителей при полной физической немощи вызвать горение пониже спины, так и здесь ненавидел их, пожалуй. Потому что лично испытать на себе такой обман, которому ты даже сопротивляться не в силах, это очень, очень неприятно. Словно в душу нагадили, а в голове огород разбили и свиней туда пастись запустили. Так как мысли резко свернули не туда, доедал я без особого удовольствия. А потом, зевнув, лег у стеночки там, где было почище. Усталость давила так, что даже нервничать не было никаких сил. Да и по поводу местных монстров беспокоиться, похоже, не стоило. Они не бродили по округе. Как правило, твари или стояли на месте, скелеты, например, или сидели в засаде, пауки и звибги, дожидаясь появления игрока, вашего покорного слуги. Ну а коль нападут посреди моей условной ночи, что ж, лучше сейчас, когда здоровье полное, а рядовые противники не так уж и сильны. Едва голова оперлась за использованную вместо подушки руку, как сознание стремительно меня покинуло. Я уснул. Серый песок никуда не исчез, как не исчез и мой излишне суровый и немногословный наставник. Его серые глаза заставляли нервничать, а кинжал в руке, казалось, при моем появлении чуть дрогнул. Стойко. Было что-то в том, что животворящие звездюли – один из лучших способов в сжатые сроки зарядить ученика мотивацией. Я и сам не заметил, как принял стойку, вперев взгляд в правую руку невольного наставника. Тот несколько иначе держал кинжал, небрежно, фактически кончиками пальцев, так, словно готовился его метнуть или перехватить. И мой взгляд он заметил и даже прокомментировал. «Не смотри на руки, не смотри на ноги, следи за всем силуэтом сразу». И впечатал мне мысок ботинка в колено, сразу после этого добавив кулаком по скуле. Движение я вроде бы заметил, но из-за того, что сначала рассматривал руку с оружием, а потом перевел взгляд на лицо заговорившего немого, отреагировать не успел. Да и даже если бы успел, скорость у мастера такая, что впору ручки опустить и белый флаг выбросить. Вот только за слабость и желание сдаться наказание у него одно – боль. Я подскочил, загребая ладонями песок, и встал в стойку, слегка ее видоизменив и задействовав левую руку. Раз уж он занимается руконогомахательством, то и мне стоит готовиться к тому же. Пусть пока я контратаковать не могу, но с обеими руками в позиции шансов отбиться всяко больше. Правильно. Выброшенную вперед руку с кинжалом мастер перехватил с нарочито продемонстрированной линцой, тремя пальцами, которые, тем не менее, сомкнулись на моем запястье стальной хваткой, и позволили дернуть меня на себя, лишая всякой опоры и возможности сопротивляться. И снова мое брюхо познакомилось с коленом, а серый песок окрасился в красный. Благо, умереть тут, похоже, было сложно, и такой целью мастер не задавался. А местная регенерация не имела лимитов, в считанные секунды приводя меня в норму и ничего не делая с болью, которая и не думала затихать даже когда я уже принимал нужную стойку. Двигай ногами, можешь шагать, шагай. Падение, смерть, и изящно, на живом, сука, примере подтвердил свои слова, повалив меня на землю и метким броском, я знал, всадив кинжал мне в грудину. Он вошел как раскаленный нож в масло, а вышел с каким-то хрустом, хрипом и хлюпаньем. На несколько секунд я лишился возможности дышать, а когда пятна перед глазами схлынули, стойка, я понял, чего он от меня хотел, и встал, готовясь сделать все возможное для того, чтобы удержаться на ногах несмотря ни на что, потому что кинжал в грудной клетке, заполняющийся кровью легкие и невозможность вдохнуть, это последнее, чего бы я пожелал даже заклятому врагу, даже этому мастеру, который пусть так, но обучал меня, обучал чему-то большему, чем просто владение кинжалом, стоит заметить. Долгая ночь началась, и преждевременно прерваться ей было не суждено. Я открыл глаза сразу после того, как продлившаяся аж 8 секунд стычка закончилась тем, что мне перерезали горло. 8 секунд, надо же, и не сказал бы, что мастер со мной играл. Просто действовал в тех же рамках, что и раньше, заставляя меня барахтаться, отбиваться и выживать, любыми способами и любой ценой. А ведь поначалу с первого движения, моего или его, я падал спустя 2-3 секунды максимум. Сейчас же, целых 8. Сложно понять всю глубину пропасти, разделяющей две эти цифры, но уж поверьте, это не просто втрое больше, это больше в бесконечность раз. Осталось только проверить приобретенные навыки в деле, и, надо же, я покачал головой, изъяв из астрала знание о том, что прогресс с моего кинжаловладения достиг значения в 13%, а ведь на 10 умение уже должно начинать что-то делать. Нужно срочно найти агрессивную жертву и проверить, на что же я теперь способен. Но сначала, еда, заготовленная с вечера. Плотный завтрак есть залог успеха дня грядущего, и полкилограмма жареного языка мимика приятным грузом осели в желудке. Утолив жажду из ведра, в котором недоставало всего четвертой части объема, спасибо источнику в святилище, я окинул взглядом свое убежище, попинал угли, оставшиеся от дощечек, и выдвинулся в дальнейший путь. Рано или поздно, но обучение должно было закончиться, так что сидеть на месте смысла было мало. Тем более, что я шестым чувством ощущал близость развязки первой главы в истории моего чего-то. Возвышение, становление, падение, смерти, поди ж угадай, не обладая никакими паранормальными способностями к предсказанию. Темные и мрачные коридоры все тянулись и тянулись, будучи совершенно пустыми. Ни монстров, ни чего-то интересного. Словно не игра позволяла мне окончательно проснуться, собраться с силами и приготовиться к чему-то важному. Да и момент вполне себе подходящий. Сразу после получения третьего уровня. Стоит ли говорить, что спустя час бесплодных блужданий по тоннелям я наконец заметил впереди что-то, из ряда вон выбивающиеся, даже метнул пару камешков, чтоб убедиться в отсутствии иллюзий. До того странно выглядела небольшая круглая зала с висящими по периметру массивными жаровнями, в которых ярко полыхал синий огонь, разрывающий тени, казалось, понижающий температуру воздуха. Я поежился и выдохнул облачко пара, и правда, ледник какой-то, а не подземелье, и проходов, на первый взгляд, никаких нет, как и ловушек, собственно. Я сделал еще шаг вперед, как вдруг под потолком со страшным грохотом распахнулся люк, из которого с не менее оглушительным треском вниз спустилась раскладная лестница. Бросив взгляд под ноги, я убедился в том, что ни на что такое не наступил. Значит, это не ловушка, а нечто более сложное. Способ наглядно показать переход на следующий уровень подземелья, например. Последующий осмотр зала, как и жаровин, ничего не дал. Тут просто отсутствовало что-то хоть сколь-нибудь интересное, а синее пламя не позволяло подойти к себе ближе, чем на пару метров, грозя заморозить вторженца к чертовой матери. Даже камень, который я интересу ради кинул в стену рядом с жаровней, разлетелся промороженными насквозь осколками. Камень заледенел и раскололся. Моментально, мать его скалу так. Это происшествие отбило у меня всякое желание забавляться со странным и непонятным, вынудив обратить внимание на лестницу. Та выглядела надежно, и была собрана из металла и древесины. Вверх же она тянулась метров на 20, не меньше. Навернусь, пиши пропало. Но и сбрасывать эту самую лестницу, как в старину делали с осадными лестницами во время штурма городов, было некуда. Вся зала в диаметре не достигала и 20 метров, так что лестница, стоящая в самом центре, тут негде было развернуться, так скажем. Я честно попинал эту самую лестницу перед тем, как убрать кинжал с факелом в инвентари, поплевав на ладони, не ринуться наверх. Вариантов все равно не было, а подставы я не разглядел, хоть и старался, но бдительности не ослаблял, и был готов отбиваться хоть у самого люка под потолком, ежели неведомой вражине захочется туда сунуться. Правда, такой исход я считал слишком маловероятным, так как не игра очень уж во многом походила именно что на игру. Постепенное усложнение боев с монстрами, которые, к слову, не жили в прямом смысле этого слова, тупо охраняя места, куда их расставили изначально, срежиссированные встречи с разными механиками, комната для отдыха с погружением в сюжет, награды, позволяющие закрыть слабые стороны выбранного класса. Если бы не тот факт, что я рисковал своей задницей, испытывал боль, страх и азарт, будучи непосредственным участником данных событий, можно было смело называть не игру игрой. Ну, знаете, недостижимая пока виртуальная реальность, все дела. Обуреваемый подобными мыслями, я упорно карабкался наверх, пока в какой-то момент меня не обдало волной теплого воздуха. Я задрал голову еще сильнее и был вынужден прищуриться, так как наверху, в квадрате зева потолочного люка, проглядывался дощатый потолок и, кажется, лампа на манер тех, с которыми всякие гробовщики в фэнтезийных фильмах свои владения обходят. Или не гробовщики, а охранники, не суть. Важно то, что я начал перебирать конечностями вчетверо быстрее. Перспектива сменить приевшиеся подземные декорации манила, и я не очень-то этому сопротивлялся. Можно сказать, что мне мозги отшибло, и будь это иллюзия, закончился бы ваш герой, как пить дать закончился. Но вот я схватился за края люка, подтянулся и сразу же огляделся. Больше всего просторное помещение с высокими потолками походило на библиотеку. Массивные шкафы с немногочисленными, почти рассыпавшимися книгами, затянутые паутиной и покрытые многовековым слоем пыли, из-за игры теней нависали надо мной пугающими громадами, шевелящимися в такт покачивающимся лампам, подвешенным на массивных крюках у стены подпирающих потолки балок. А где-то там, под этим самым потолком, то и дело что-то мелькало, характерно хлопая крыльями и попискивая. Если судить по моему небогатому опыту просмотра фильмов о несущем сомнительную справедливость мужике в костюме летучей мыши, это летучие мыши и были. По крайней мере, шумели точно так же, и раздражали, конечно же, как можно было уживаться с ними в тайном логове. На дезинфектора денег не нашлось, что ли, а ноги в то же самое время уже потащили меня вперед, прямо по выделенной на полу чуть более светлым настилом дорожке. Путь тут был всего один, так что вариантов мне традиционно не оставили. Но рогалик, на то и рогалик, чтоб не изобиловать возможностями выбора. Одну развилку встретил, вот и хватит с тебя, не выпендривайся. Я и не выпендривался, вглядываясь в темноту и щупая шкафы и стены. А ну как иллюзия, но иллюзиями тут и не пахло. Пахло пылью, немного затхлостью и проблемами. Вот уж не знаю, почему так зудела пятая точка, но с каждым шагом я все четче понимал, что быть беде. И когда из-за очередного шкафа неспешно выплыло полупрозрачное привидение немолодого мужчины в одеждах а-ля средний век, я ничуть не удивился. И когда он воззрился на меня удивленными глазами, поправив спадающие на нос очки, лишь чуть отвел руку с кинжалом в сторону, чтоб бить было удобнее. Не ожидал, видит небо, встретить нового гостя в своей обители. Никак, в ряду самых редких экземпляров прибыло, привидение подняло правую руку, левой прижимая к груди стопку вполне себе материальных, хоть и пыльных книг. Не беспокойся, гость, я всего лишь приведу это место в первозданный вид, ибо отсюда для тебя откроются все дороги, а о важных вещах желательно говорить в подобающем месте. Слишком уж давно ко мне никто не попадал. Щелчок полупрозрачных пальцев дал по ушам набатом, но даже он не заставил меня оторвать взгляд от мощнейшей волны магии, волной разошедшейся от привидения и действительно приведшей это место в первозданный вид. Она плыла не слишком стремительно, так что я смог в подробностях разглядеть, как исчезала пыль, светлела текстура древесины, пропадали щели и трещины, зажигались потухшие лампы и вспыхивали свечи на стенах и в люстрах под потолком. Летучие мыши, которых подсветило внезапно работающее освещение, и вовсе осыпались прахом, который пропал прямо в полете. Моя нелепая попытка прикрыть глаза оказалась совершенно бессмысленной. Книги же словно собрались из трухи обратно, налились красками и размножились. Было их тут столько, что глаза разбегались. Вот только надписи на корешках, там, где они вообще были, подозрительным образом расплывались, сколь бы я ни щурился. «Ни свое да не увидишь, юноша». Что-то на периферии зрения резко изменилось, и я обернулся, чтобы с трудом сдержать желание скакнуть назад на пару десятков метров, меняя траекторию в полете так, чтобы преодолеть пару поворотов и нырнуть прямо в люк. Привидение больше не выглядело как полупрозрачный человек из зеленой эктоплазмы. Нет, теперь это был вполне обычный мужчина лет 50, с книгами под мышкой, набором разных инструментов на поясе, обрамленный кудрявыми седыми волосами лысиной и большими глазами на выкате, которым очки оказывали солидную услугу по маскировке некой неприглядной необычности. «Позволь мне объяснить суть, и присаживайся, незачем живым лишний раз стоять». Сначала я ощутил легкий толчок чуть пониже коленей, обернулся и заметил огромное кресло, которого, готов поклясться, там только что не было, мягкое, обитое бархатом, такое манящее. Я сделал шаг в сторону, оставив кресло по левую руку от себя. «Не доверяешь?» «Верно, верно. Нежити никогда нельзя доверять. Но со мной случай особый. Наблюдатели развоплотят меня, если я позволю себе лишнего во всех смыслах». Я прищурился, ибо очень уж двусмысленно звучала его последняя фраза. «Лишка во всех смыслах. Это ведь не только убийство или вред, верно? К этой категории можно отнести умалчивание или наоборот, выдачу той информации, которая до меня дойти не должна была. Не хочешь сидеть, не надо, но разговор наш будет пусть недолгим, но и не быстрым. А начну я, пожалуй, с наводящего вопроса. Догадываешься ли ты о том, кто ты, где ты и почему ты, В правой руке призрака, демонстративно отставленной в сторону, неожиданно появились солидные песочные часы, нижняя половинка которых была заполнена ровно наполовину. В верхней ничего не было до тех пор, пока со слабой алой вспышкой все это удовольствие не перевернулось, и песок не начал перетекать из сосуда в сосуд тонкой струйкой. На периферии сознания я отметил, что стопы очень уж странно выговаривающего слова мужчины все так же оставались размытыми и пола не касались, а он сам хоть и имитировал шаг, но не шагал на самом деле. «Чудны дела твои, Господи!» Если отвечать по порядку, я не удержался от того, чтобы фыркнуть. «Неудачник, попавший в чей-то странный мир по нелепой случайности, сойдет за ответ, мужчина», демонстрируя на удивление живую и заинтересованную в разговоре мимику, закивал с довольной улыбкой, не переставая покачивать песочные часы в правой ладони. «Намекает, что ли, на то, что времени не так много, но времени на что, сойдет, конечно же сойдет, но ты заблуждаешься как минимум в одном, никакой случайности, тебя избрали, и тебя неуклонно подталкивали к перемещению. Разве ты не замечал ничего такого?» Призрак небрежным жестом отлевитировал книги из-под мышки на ближайший столик, после чего обратил ладонь освободившейся ладони к потолку. В ту же секунду я засек стремительные и мощные потоки магии, из которых в его руку шлепнулась, иначе из-за звука и не скажешь, довольно тонкая книга, содержимое которой я все так же не мог разглядеть. «Посмотрим. 4 месяца, ты сопротивлялся 4 месяца. Почти рекорд. На моей памяти, самым устойчивым игроком оказался нынешний владелец 3-й фантазии, человек из мира, название которого тебе ни о чем не скажет. Он продержался 6 месяцев. В вашем ежедневнике что-то еще обо мне есть?» С интересом спросил я, пытаясь различить что-то в неясном мареве. «Безуспешно, к моему сожалению. Вся твоя жизнь, конечно же, ты, пройдя первый этаж из края в край, оказался здесь не случайно, юноша. И каким бы я был просветителем, не будь при мне твоей книги, разве мог бы я без нее убедить тебя в том, что избрали тебя потому, что в родном мире тебе не было места, что ты там никому не был нужен, что ты не жил, а существовал, страдая от того, что твой мир тебе совершенно не подходит, и что здесь ты имеешь все шансы раскрыть свой потенциал?» Я покачал головой. «У меня там осталась семья, призрак, родители, сестра, целый сонм родственников, учеба, будущая интересная работа». В ответ мой неживой собеседник зашуршал страницами, почти демонстративно ткнув в одну из строчек пальцем, заскользившим слева направо и сверху вниз. «Родители, Да, любовь их завяла почти сразу после того, как ты выпорхнул из их дома в собственную жизнь. Это естественный процесс. Редко когда бывает иначе. Сестра, ХМ, перспективно. Но ты для нее всего лишь объект для выражения гиперопеки. Маленький нерасторопный братик, который, на ее несчастье, редко куда-то влипает. Родственники. Ничего удивительного. Все они забудут о тебе за месяц. А учеба с работой. Хватит. Хотелось ему как следует врезать. Да только я опасался получить зеркальный ответ. Может, вредить ему мне и запрещено, но провоцировать сущность, способную как минимум на создание неотличимых от реальности плотных иллюзий, все равно не стоит. Создаст мне в глотке ком шерсти, и на этом моя история закончится. Допустим, просто допустим, что ты прав. И что же, если ты видел всю мою жизнь от и до, то зачем тогда весь этот спектакль? Хотите, чтобы я для вас убивал всяких тварей и качался? Покажи, куда идти, и я пойду. Я буду это делать, выбора-то все равно нет. Я ожидал чего угодно, но вместо ожидаемого недовольства призрак лишь медленно покачал головой, глядя на меня подозрительно грустным взглядом. Если ты попал сюда, а не в иное место и не напрямую в залу испытаний, значит это было тебе нужно, юноша. И не пытайся вывести меня из себя. Тебе это все равно не удастся. Я не живу дольше, чем существует цивилизация в твоем родном мире. А число игроков, которые прошли через эту залу, куда больше, чем ты можешь себе представить. Выдохни, юноша, и задай, наконец, главный вопрос. Часы в его руке покачнулись. Кажется, сверху вниз пересыпалась как бы не пятая часть всего песка. Я втянул носом воздух и шумно, не отрывая взгляда от добродушного лица привидения, выдохнул. Чем вы можете мне помочь? Очень, очень правильно подобранные слова, юноша. Призрак удовлетворенно закивал. Помочь я могу многим. Три вопроса, на которые я дам тебе честный ответ, но не любых. Есть небольшой перечень табу, насчет которых я просто не смогу тебя просветить. Твое слово, я бы хотел услышать об этих табу, если возможно. А что, глупо было бы просто проигнорировать их существование, имея возможность получить хоть какие-то намеки на ту правду, что от меня скрывали. Призрак не просто так обмолвился в самом начале о том, что он не может мне навредить из-за неких наблюдателей, и из-за них же не может о чем-то рассказать, что даже более важно. Я не могу ответить на вопрос о том, какой именно наблюдатель способствовал твоему появлению в этой реальности. Я не могу поведать тебе о грядущих испытаниях, мнимых или настоящих, и я не могу рассказать, как вернуться назад или оградить небезразличных тебе людей от влияния наблюдателей. Три табу, юноша. Призрак хитро прищурился. Вы удовлетворены, не сказал бы, но большего я, кажется, не услышу. Призрак хохотнул. Будем считать, что это согласие. Расскажите мне о том, о чем можете рассказать, если это возможно. Да-да, я с ногами залез на спину доброжелательности этого неживого мужчины и ножки свесил. А вы бы поступили иначе? Ну и идиоты, если да, увы. Просто вещать у меня нет права, как нет и времени на полноценный рассказ. Тем более, вас я уже убедил. Теперь я могу лишь отвечать на вопросы, и в конце обменять одно на другое, одарив вас чем-то наиболее подходящим. Вот же ж, знать бы заранее, что надо брыкаться до талого, выдавливая информацию. Но чего нет, того нет. Да и не факт, что я бы смог провести этого не в меру древнего, с его слов, призрака. Спрашивайте, юноша, спрашивайте. Вопросы. В голове их роилась хреновая тьма, простите мой французский, но мне нужно было вычленить из них самые важные, или попытаться еще раз прощупать границы дозволенного для того, кто назвал себя моим просветителем. Я не совсем понимаю, кто вы и какие цели преследуете. Главное, не задать случайно вопрос. Я, просветитель, юноша, тот, кто способен помочь душе игрока, находящейся в смятении и даже в ужасе от происходящего с ней. Наблюдателями на меня возложена почетная обязанность пролить хотя бы толику света на тайны, тебя окружающие. А знаю я поистине много. Сложно задавать вопросы, ничего не зная о мире вокруг. Так уж и ничего, призрак хитро прищурился. Впрочем, в этом и прелесть. Не находите, юноша, каждый вопрос может вознести вас, может оказаться бесполезным или даже навредить, ввергнув дух в смятение еще большее. Но вы должны знать, что даже задав совершенно бесполезные вопросы, вы всего лишь упустите один шанс из многих сотен на уготованном вам пути. Успокоил, тоже мне. Шанс – это то, что выпадает не на каждом шагу. Но что сейчас важнее всего узнать? Очевидно, что выбраться отсюда мне в ближайшем будущем не светит от слова совсем, и пытаться чего-то добиться в этом направлении просто не стоит. Загадывать будущее – тоже пустая затея, ибо обо всем не спросишь, а если и извернешься, песок в часах закончится раньше, чем мне успеют ответить. Там и так всего две трети осталось. Тогда что? Спросить про Ультра и то, как я с ним связан. По крайней мере, лишним точно не будет, подумалось перед тем, как я открыл рот. Я испытываю ненависть и гнев к врагам потому, что меня избрали слугой Ультра. Или меня избрали слугой Ультра потому, что во мне жили эти ненависть и гнев. Я постарался сформулировать как можно точнее, и, судя по довольной ухмылке призрака, преуспел. Это, конечно, если он на моей стороне, и действительно хочет помочь, на что пока указывало абсолютно все. Второй вариант, юноша. Твоя душа изначально была посвящена этим не самым светлым чувствам, но, как известно, именно бытие определяет сознание. В редких случаях истинная суть души может прорваться наружу вопреки всему, но для такого все равно нужен соответствующий толчок, потеря или страшная обида. Ни того, ни другого в твоей жизни не было. Призрак деловито скользил взглядом по самостоятельно перелистывающимся страницам. Здесь же сложились все условия для того, чтобы истина начала просачиваться наружу. Что ж, печально и неприятно, но кто я такой, чтобы сейчас спорить? Если я и правда редкой говнистости и гневливости человек, то с этим придется смириться. Ну а если нет, и эмоции лишь следствие стресса и страха смерти, то со временем все выправится само собой. Надеюсь, я облизал резко пересохшие губы. Надеюсь, этот вопрос не закончится тем, что меня сотрут из реальности или иным образом прикончат. Может ли игрок найти и убить наблюдателя, или наблюдатель обладает всей полнотой власти над миром, в который помещается игрок? С опозданием пришло понимание, что это неоправданный риск. Вопрос на грани фола. Вопрос, за который, будь я наблюдателем, превентивно пришил бы свою игрушку, вздумавшую чудить уже на второй день. Пришил, если бы следил за ней, а не оставлял первичную работу сущностям, скованным некими ограничениями, конечно же. А в то, что призрак этого мужчины действительно лоялен ко мне, и не совсем лоялен к упомянутым им наблюдателям, мне очень хотелось верить. Потому что выживание само по себе, это, конечно, достойная борьбы цель, да только зародившееся сегодня понимание того, что я лишь развлекаю кого-то, может уподобиться забытой незарастающей ранке, со временем грозящей стать гнойным нарывом, способным погубить весь организм. Это сейчас я, будучи занят делом, еще давлю порывы гнева, направленного в никуда из-за отсутствия в обозримом радиусе суки наблюдателя, отправившего меня поиграть. А что может произойти потом? Нет, я хочу знать ответ на этот вопрос здесь и сейчас. Мне нужен фундамент, пусть и сомнительной надежности. Что-то, от чего можно оттолкнуться, дабы не просто бороться за свою жизнь, а делать это с некой долгоиграющей целью. Призрак тем временем молчал, поджав губы, но в его непрозрачных темно-синих, почти космических глазах плясало торжество, разрушение и низвержение, ненависть. Если эти качества действительно есть во мне и составляют основу души, задачка на устранение главных обидчиков будет как раз к месту. И хоть мне не верится в то, что я настолько злыдень, иногда со стороны бывает видно лучше. Наблюдатели не контролируют процессы большой игры, юноша, совершенно не контролируют, но могут отправлять сюда таких, как вы, а после наблюдать за их похождениями с целью развлечь себя. Но вот незадача. Добродушный, безобидный на вид старик оскалился так зло и так резко, что у меня встал ком в горле и сбилось дыхание. В мановение ока я словно бы прозрел, или он слегка приспустил контроль и осознал, насколько этот человек могущественен. Они не всегда верно распознают потенциал и природу своих безмолвных кукол. Так что вы, теоретически, можете найти и убить их. Но для этого нужно пройти через ад В, можно сказать, в буквальном смысле. Смысл высказанных слов отпечатался в разуме как нельзя ярко, а перед глазами всплыли строки из того мистического послания, позволившего разглядеть цепи, намертво привязывающие меня к Ультру. Кто бы это ни был, обязан ты следовать пути обретения могущества, дословная цитата. Можно считать это послание пространной мутью, но только тогда, когда твое сердце и душу не оплетают цепи, в способности которых отращивать шипы я от чего-то не сомневаюсь, как и в том, что они даруют мне свободу куда большую, чем положено получать у своих покровителей обычно. Астральные знания не похожи. Значит, источник уверенности иной. Да. Стук пальца о стекло привлек мое внимание к песочным часам, в верхней половинке которых не осталось и 1/5 единицы измерения. Да что ж такое-то, я и так формулирую и задаю вопросы быстрее некуда, а песок утекает все быстрее и быстрее. И чует мое сердце, что если песчинки закончатся, а я не получу свой бонус после 3-го заданного вопроса, и вовсе мне его не видать. Что еще? Критически важное или такое, о чем нужно узнать? Испытание, табу, личность наблюдателя, табу, как оградить небезразличных мне людей. Черт, Лерка, а ведь призрак мог не просто так сделать акцент на моей сестре. Перспективно, будь. Наблюдатели заманили, заманивают или хотят заманить сюда Леру, мою сестру. Еще и самый крепкий человек, ставший целью этих ублюдышей, продержался всего 1/2 года. А если она сама меня ищет и докопается до сути, с попустительства существ, способных рекламный буклет передать из рук сотрудника Госконтера, это будет совсем несложно. Геймер, конечно, из нее аховый, но взглянуть-то она попытаться может. Нет, нет и нет, юноша. Но взгляд призрака стал чрезвычайно серьезным, рот так и остался открытым, но он застыл так, словно физически не мог сказать лишнего. Но всегда есть одно гребаное но. Я понял, она сама ищет способ сюда попасть или не попасть, а изъять меня, так или иначе, но она собралась меня выручать, и с огромнейшим шансом окажется здесь, предварительно подготовившись, что уже будет хорошо. Это мне тут ни черта не ясно, а Лерка никогда ничего без подготовки не делает, да и характер у нее боевитый. Той еще пацанкой она была, пока училась в школе, помнится, ни дня не было, чтоб с кем-нибудь не подцапалась. И если раньше я считал этот факт ее темной стороной, как для девушки, то теперь это подлинное благо. Всяко больше шансов на выживание, а там и встретиться будет можно, наверное. И я так и не спросил, как вас зовут. Вопросы закончились, юноша. Призрак усмехнулся, взвесив в руке песочные часы. Почти весь песок перешел в их нижнюю часть. У меня оставалось не больше 1/2 минуты, да и время на исходе. Впрочем, я уже знаю, чем вас наградить за проявленную смекалку и способность грамотно формулировать вопросы. Джинны, конечно, докопались бы и все вывернули наизнанку, но и так неплохо. Покуда он говорил, место книги в правой руке занял поток магии, подобный тому, что я видел при формировании часов. Секунда за секундой могущественный дух мужчины формировал нечто совсем небольшое, вытянутое, длиной в ладони и шириной в 3 пальца. Притом непосредственно магия в предмете задерживалась совсем немного, а все это буйство энергии уходило лишь на формирование материальной оболочки. Я бы мог одарить тебя способностью, отлично подходящей для познания магии, как ты мечтал, но твоя рациональная сторона будет не в восторге от этого подарка. То, что бесполезно в моменте, она не примет, ибо до светлого будущего еще нужно дожить. Потому и одаривать тебя лишними перспективами, накладывающими неприятные ограничения, нет смысла. Вполне нормальные на вид пальцы начали терять свою материальность, и в какой-то момент вся рука призрака по локоть окрасилась в зеленый и стала полупрозрачной. Сражаться ты уже учишься. Ни оружие, ни броня не станут тебе сейчас большими помощниками. Совладать с гневом же ты должен сам, чужая помощь тут ни к чему. Яркий потусторонний свет проходил сквозь предмет, преломляясь и устраивая натуральное световое шоу. Глаза сами собой распахнулись, когда я, наконец, опознал в необычном силуэте знакомые элементы. Неужели? Практичность, юноша. Практичность и эффективность здесь и сейчас. Магия в один миг впиталась в призрака, делая его ладонь настоящей внешне, и я воззрился на 3 спаянных воедино алхимических пробирки. Каждая была втрое больше имеющейся у меня, а тончайшие нити магии, пронизывающие стекло, не позволяли усомниться в их необычных свойствах. Жаль, но я не могу просто так дать вам слишком многое. Нужно уплатить цену. Нельзя не уплатить, согласившись на получение подарка от призрака. Обычно цена эта объективно мала, но для отдавшего значение утерянного непомерно велико. Я поступлю иначе. Нарушу 1 правило. И сухощавая ладонь подалась вперед, протягивая мне спаянную 3-единую колбу. У меня будет лишь 1 просьба. Я схватил протянутый мне артефакт и с беззвучным вопросом воззрился на лицо как будто начавшего блекнуть мужчины, в котором сейчас преобладали хищные, агрессивные черты. Это смотрелось странно, это смотрелось неестественно, но именно так все и обстояло. Не сверните с намеченного пути, добейтесь своей цели, я приложу к этому все усилия. И губы становящегося все более и более прозрачным призрака растянулись в улыбке. Мое имя — Торешок Ви.